«Нужны тряпки или бинты», — рискованно ответил Питер. Им хватило времени, чтобы вооружиться вновь. Возможно, они только и ждут, чтобы подстрелить нас одного за другим. «Почему они убежали?» — спросила Эмили. «Я думаю, у Крамера заклинило патрон. В тот момент мы могли покончить с ним, если бы Тьюзди дотянулся до ружья на несколько секунд раньше. Питер запнулся, как насчет моей рубашки. Не сгодится ли она на бинты?» Эмили рассеянно кивнула. Питер снял пиджак, затем рубашку и протянул ее женщине. Та склонилась над Тьюзди, осторожно стирая кровь, а Питер надел пиджак и в два скачка добрался до кресла-каталки, перезарядил оба ружья. Линда не отрывала от него глаз. «На шум кто-нибудь придет, да?» — спросила она. «Будем надеяться». Питер примиривался к винчестеру Дьюка. «Не больно рассчитывайте на это», — подала голос Эмили, не глядя на них. «Кухня ниже уровня земли. Это единственное место в причуде, откуда звуки далеко не разносятся». «Но Крамер запретил им стрелять, чтобы не привлекать внимания», — воскликнула Линда. «Мы не стали разубеждать его». Только теперь Питер заметил, что окна маленькой комнаты и кухни находятся на высоте глаз. «Я убила Мартина», — мрачно спросила Линда. «Вы были великолепны», — подтвердил Питер. «Не знаю, как это вышло. Я увидела лежащее на столе ружье и подумала, что смогу передать его вам или Тьюзди. А потом он метнулся ко мне. Я начала жать на курок, пока он не упал. Я никогда не стреляла из ружья Питера. О, Боже, если бы не вы, нас бы уже не было в живых». Питер прицелился. «Что они сейчас делают?» — спросила Линда. «Можно только догадываться». Он всмотрелся в бледное испуганное лицо. «Они наверняка взяли новые ружья и, думаю, поднялись на последний этаж или на крышу, чтобы заранее увидеть незваных гостей. Если кто-то появится, им придется вступить с ними в бой. А если нет, что тогда? Тогда они вернутся». «Зачем? Мы же им не нужны. Тьюзди уже не сможет поехать для них в город, даже если бы он и захотел. Не привезет он и письма из банка». «Письма нет. Эмили выдумала его». «Эмили?» — недоверчиво воскликнула Линда. «Я просто хотела попугать их», — ответила та. «Пожалуй, единственное, что мы могли сделать, так это сбить с них спесь». «Вам не кажется, что они сбегут?» Линда повернулась к Питеру. «Нет. Если через несколько минут никто не придет, они поймут, что в лесу выстрелов не услышали. Уйти из причуды они могут только ночью. Им известно, что у нас два ружья. Если кто-то из нас сможет проникнуть наверх, разбить окно и выстрелить, тогда люди наверняка сбегутся к причуде. Но Крамер с Телицки примут все меры, чтобы этого не случилось. Сейчас они как раз думают об этом. И скоро непременно вернутся сюда. Крамер, потому что очень умен, а Телицки, чтобы отомстить. Мы сможем сдержать их». Питер пожал плечами. «У нас есть 8 патронов для двух ружей. Но если вы не будете стрелять, заставите их подойти к этой двери, а потом...» «О, вам бы быть генералом», — чуть улыбнулся ей Питер. Он подъехал к двери и выглянул на кухню. «Вы